Глава десятая. Ну вот как? Да что бы... Я бормотала себе под нос слова, чередуя их с ругательствами. При этом, сидя в конюшне на сухой соломе, краем своей длинной юбки до покраснений терла лицо. Я все же прочитала то, что Релиф написала на мне. Посмотрела в ведро с водой и в мутном отражении на одной щепке увидела слово «мерзкое», а на второй «уродина». Вот же стерва. «Можешь не тереть?» Услышала позади себя. «Судя по всему, надпись запечатана. До вечера все равно не сотрется. Если не повезет, еще неделю будешь так ходить». Я убрала ткань юбки от лица и обернулась. Посмотрела на парня, который как раз носил воду коням. Его звали Анур. Он высокий, но худощавый, как и я, тоже первокурсник. «Тебя не коробит все это?» Спросила у него. Я не стала говорить парню, что и так поняла, что надпись на моем лице запечатана, но все равно не могла перестать ее тереть. «Ты о чем?» Анур поставил ведро с водой и посмотрел на меня. Будучи одетым в такую же отвратно-желтую форму, как и все первокурсники, парень выглядел в ней словно цыпленок. «О пятикурсниках и их поведении», — ответила. Анура тоже наказал пятикурсник, которому он был приставлен, причем также за какую-то мелочь. «Таковы правила, Дюран», — флегматично ответил парень. «Правила Дюран?» Я переспросила, нахмурив брови. «Правила Дюран разрешают пятикурсникам издеваться над новенькими?» «Не совсем так». Анур отрицательно покачал головой. «Правила Академии прописаны, что смотритель распределяет первокурсников среди пятикурсников, чтобы те для новичков первый год обучения стали наставниками, и в порядке вещей, что в обмен на помощь первокурсники выполняют какие-то поручения пятикурсников». Что-то я помощи и от пятикурсников еще не заметила. Нахмурилась. Единственное, что они сделали, так это рассказали, какие они негласные правила и заставили заниматься уборкой и стиркой. «Ты можешь рассказать смотрящему, что пятикурсница, которой тебя представили, ведет себя некорректно». Анур пожал плечами. «Ну давай посмотрим правде в глаза. Смотрящим плевать. Конечно, если ты сейчас пойдешь к ним и покажешь, что пятикурсница написала у тебя на лице, они, может быть, для вида как-нибудь отреагируют. Но нытиков и доносчиков тут никто не любит. Тебя после этого просто сгнобят». Идти жаловаться смотрителям на Релиф я не собиралась. Да меня трясло от гнева при мысли, что она творила подобное, чувствуя вседозволенность лишь благодаря тому, что училась на пятом курсе. Но с ней сама как-нибудь разберусь. Вот с чем я не могла справиться сама, так это с тем, что меня хотели убить. Ради этого переместили в академию и скрыли мою магию. Находясь на конюшне, я думала бросить все и пойти к преподавателям, чтобы им рассказать о случившемся. Но случайно услышала, что уже скоро должен вернуться директор. Мне стоило его дождаться. Еще, чтобы не терять время зря, я хотела попытаться провести свое маленькое расследование, чтобы понять, из-за кого я могла оказаться в Дюран. Но для этого мне нужны были списки студентов. «А ты немало знаешь о Дюран», — отметила, переводя разговор на другую тему. «Мой старший брат закончил эту академию 10 лет назад. Он мне и рассказал, что к чему. В принципе, с тех пор почти ничего не изменилось». Анур продолжил носить воду лошадям, и я пошла ему помогать. Конюшня была не маленькая, и работы тут хватало. Намного позже, когда уже начало вечереть, я решила спросить у парня, кто такой Аарон. Наверное, за весь день я уже 100 раз услышала это имя, и это при условии, что почти все время провела в конюшне. Вот и сейчас я наблюдала, как по лужайке побежали девчонки в форме коричневого цвета, судя по всему, учащиеся на 4-м курсе. Они довольно воодушевленно говорили про какого-то Аарона и о том, что он сегодня выходит из темницы. При этом выглядели так, словно разговаривали о приезде короля. «Я не знаю». Анур пожал плечами. «Но, если честно, надеюсь, что с ним не столкнусь». «Почему?» Я вопросительно приподняла бровь. «Может, потому что лучше не приближаться к тому, кого выпускают из темницы?» Саркастично спросил парень. «Может, его туда отправили по какой-то ошибочной причине?» Я предположила, продолжая провожать взглядом девчонок, все еще болтающих про Аарона. Вон, многие его возвращения ждут. «Ты не знаешь, насколько жестокое место здешняя темница. А я слышал, что этого Аарона там периодически закрывают. То есть это было не один раз и не два. Он там часто бывает». «А зачем вообще в Академии темница?» Я нахмурилась. «Потому что ученики не могут покинуть Дюран в течение 5 лет. Но ситуации бывают разные, и за страшные поступки их нужно как-нибудь наказывать». «Тогда почему этого Аарона то выпускают, то опять запирают там? В чем смысл? Уже бы держали там все 5 лет». «Может, они не имеют права его постоянно там держать?» «Слушай, я ничего не знаю. Сам в этом не могу разобраться. Но лучше избегает Варна. Да и вообще, я слышал, что после темницы он всегда очень голоден, поэтому, честно, не приближайся к нему». «При чем тут я? Ну, кормят там плохо, и что?» «Не тот голод, голод девушкам». «Он их ест?» Я ошарашенно раскрыла глаза, а потом увидела взгляд Анура. Поняла, что на этой фразе мне можно было вручить награду за сообразительность. В этих всех интимных делах я была полным нулем, поэтому да, услышав про голод, сразу подумала про еду. «Не ест, он трахает», – ответил парень, шумно выдохнув. «Хотя, думаю, тебе переживать нечем». А это, судя по всему, был ясный намек на мою далеко не самую привлекательную внешность. На этом наш разговор был окончен. Уже вскоре конюхи отпустили нас, и мы с Ануром поплелись обратно в академию. Я думала лишь о том, чтобы помыться и переодеться. При этом старалась не обращать внимания на то, как на меня смотрели другие студенты. Даже Анур так ненавязчиво отошел, будто и не знал меня. Плевать, плевать на все, кроме чистой одежды и ванной. «О, нет!» Прошипела. Уже подходя к академии, я чуть не столкнулась с Мирадом. Он вышел из-за поворота, поэтому я сразу не заметила Када. И не успела спрятаться, но что самое странное, он скользнул по мне безразличным взглядом, лишь на пару секунд заострил внимание на моем лице. И то, судя по всему, только из-за надписи. А потом отвернулся и пошел дальше. Так, словно это не мне, он пытался отрезать палец этим утром. Когда зашла в академию, увидела некий переполох. Уже вскоре поняла, почему. В холле был он. Аарон. Если честно, после слов Анура ожидала увидеть неотесанного парня, жуткого, мерзкого, после выхода из темницы с похотью, посматривающего на девушек. Ну нет, реальность оказалась совершенно другой. Аарон высокий и очень массивный, но при этом статный, мрачный и холодный, с жутковатым взглядом необычных голубых глаз. Одетый во все черное, но при этом не в форму академии, из-за чего выделялся среди прочей толпы. Хотя он сам по себе выделялся. Был одет просто в брюки и рубашку, такого же темного цвета, как и его волосы. Кожа очень смуглая, и он чертовски был красив. С этим сложно не согласиться, и теперь я понимала, почему вокруг него даже сейчас велись девушки, отчаянно желая завладеть вниманием парня. От Аарона исходила очень темная и тяжелая энергетика. Из-за этого мне казалось, что он выглядел так, словно для него был уготован трон в аду. Полностью безупречный, хотя нет, был в нем один изъян. На нижней губе виднелся шрам, но он даже казался уместным и ничуть не портил парня. Я развернулась и пошла прочь. Лишь однажды опять обернулась и посмотрела на Аарона. Не знаю почему, просто захотелось. И поняла, что в этом множестве студентов, собравшихся в холле, он тоже смотрел на меня. Почему-то сердце пропустило удар и по спине скользнул холодок. Я резко развернулась и пошла к лестнице. Несколько минут, и вот уже была в своей комнате. Схватила чистый комплект формы, после чего побрела к купальням. Там было пусто, но я все равно долго не сидела в ванне. Хотела пойти искать списки студентов, но, вернувшись в свою комнату, упала на кровать. Хотела полежать хотя бы 5 минут, но заснула. Слишком сильно устала. Разбудил меня смотрящий. Сказал, что моя соседка по комнате проведет ночь в госпитале, так как отравилась. Говорил это, чтобы я, заметив ее пропажу, не поднимала шум. Ага, она прошлой ночью никому не сказала о моем отсутствии, хотя, может, ее предупредила Релиф. «И что с твоим лицом? Подойди, умойся!» Сказал мне мужчина, прежде чем уйти. После этого я больше не заснула. Пошла на поиски таких нужных для меня списков студентов. Пробралась в архив, который вообще чудом нашла, но там меня поймал смотрящий и велел возвращаться к себе. Скоро должен был наступить комендантский час. Поэтому мне пришлось уйти из архива, но перед этим я невзначай прихватила с собой план академии, который успела там приметить. После того, как вернулась в свою комнату, начала изучать план здания и в какой-то момент взглядом скользнула по кабинету зелья варенья. Замыслила одну небольшую пакость. Сходила в этот кабинет и в кладовой нашла порошок кары. Взяв его, пошла к комнате Релиф. Какое-то время стояла около двери и прислушивалась. Поняв, что пятикурсницы там нет, открыла дверь. Я помнила, что Релиф ее на ключ не закрывала. В постель девушки высыпала весь порошок. Этой ночью она будет очень сильно чесаться. Вернувшись в комнату, еще какое-то время изучала план, а потом, положив его под кресло, чтобы соседка по комнате позже не нашла его, пошла отдыхать. Я долго лежала на кровати и почему-то думала про этого Аарона. Вспоминала слова Анура про то, что этот парень после выхода из темницы всегда голоден по девушкам. И подумала, что у Аарона эта ночь точно будет горячей. Вон сколько девушек желало запрыгнуть на него. Вот только и мне предстояла горячая ночь с двумя парнями. И под горячей, в моем случае, я имела в виду далеко не простую и, черт возьми, страшную. Ведь как только пробил отбой и прошло еще буквально полчаса, мою комнату заполнил дым. На пальце вновь возникло кольцо из серого плотного дыма. Опять вынырнуло два силуэта. Тот незнакомец и Мэрат.